Хаем, Кир бросил внимательный взгляд на Твилич Курутиенку. Интересная идея, но остается последний вопрос. Зачем это мне? Вписываясь за вас, я мгновенно приобрету кучу недругов, а это, сами понимаете, не то, к чему я стремлюсь. Мы можем, замешкался Твилик, мы можем помочь тебе с учебой. Да вроде на результаты тестов я не жалуюсь, равнодушно пожал плечами Кир, пусть я и не в десятке лучших, но и не в конце списка по успеваемости. Скажу сразу, деньги тоже можете не предлагать, за такое по головке не погладит. Вот и ответьте, чем вы можете мне отплатить за то, что я ввяжусь из-за вас в неприятности. Брат с сестрой переглянулись и что-то обсудили без слов. Синхронно кивнув, они повернулись к Киру. Наши родители, они владеют гостиницей на берегу Западного моря и могут приютить на время каникул нашего друга, почти выдавил из себя Твилик. Просто гостиницей, или, поиграв безволосыми бровями, усмехнулся Кир. Домом для утех, пропищала Твилечка, став насыщенного синего цвета. Вот с этого надо было начинать, тут же заинтересовался Кир. Все равно мне домой на время каникул вернуться не получится, а тут такое предложение, и хорошее место, чтобы отдохнуть, и пар после напряженной учебы сбросить. Так, давайте, рассказывайте, кто вас обижает и что там с вызовом на дуэли. Хотя, для начала, лучше представьтесь. Я Гвипче, а это Диала, ответил за обоих Твилик. Я же Кир Бандуар, как вы, наверное, уже знаете. Слышал, закончив упражнение, человек с бугрящимися мышцами поставил штангу на место и вытер под полотенцем. Ты решил вписаться за синеньких? Есть такое, ответил Кир, спрыгнув с турника, и мне прибыток, и администрации меньше мороки. А не боишься, что привлекут за неуставные? Ты считаешь меня настолько тупым? Сев рядом с приятелем по тренировкам, с которым у него был спарринг в первый день, я ее и пальцем не трону. Тогда какой смысл? Или планируешь играть в долгую? Усмехнулся человек. Не настолько долгую, как ты подумал, вернул ему усмешку Кир. Ты в курсе, кто их родители? А какая разница? О, друг мой, именно поэтому ты пошел в спецназ, не умеешь добывать информацию. Я пробил их семью по доступным базам и выяснил, что владеют они одним приятным местом на берегу Западного моря с мягкими подушками. Намек понят, да за один намек за возможность сходить в такое место в Увале половина моих парней бы с них пылинки сдували. Черт, давай спарринг, очень уж мне хочется стереть эту довольную ухмылку с твоего лица. Я всегда за, вслед за приятелем направившись к стойке с защитным снаряжением, Кир ловил на себе завистливые взгляды, но, как говорится, кто успел, тот и съел. А во-вторых, после подставы в начале учебы, к людям в нашем общежитии относятся с подозрением. Да это же давно было, застегнув ремешок на шлеме, возмутился будущий командос, тем более, всех, кто в этом участвовал, уже отчислили. Всех да не всех, кто-то же подал им идею, да и осадочек остался, надев перчатки, Кир проверил, как они сидят. Хреново, но тогда почему ты так спокойно с нами общаешься? Не знаю, а почему ты с парнями так спокойно ко мне относитесь? Поначалу майор Хартман сказал, что ты будешь отличным спарринг-партнером для отработки уличных драк, а потом не знаю, парень ты нормальный, пусть и забрак. Вот и я так думаю, но сам думаю, знаешь, кое-кто считает, что мне подобным не место в академии. Слышал такое, но бред же, искренне возмутился человек. Какая разница, кто ты и откуда, главное, чтобы человек был хороший. Я тоже так думаю, в отличие от многих. Ну, так что, так и будем языками чесать, или уже смахнемся? Смахнемся, и сегодня я тебя точно отделаю. Мечтай, что здесь происходит, майор? Встав рядом с ответственным за физическую подготовку, спросил глава академии. Дуэль, задорно усмехнулся Хартман. Я вижу, что не конкурс по танцам, мне нужны подробности. Да, ничего особенного, несколько парней со старших курсов, увидев Твилечку, начали ей намекать на всякое. Та им отказывала, но они не отставали, заодно угрожая расправой ее брату. Вот они и нашли себе защитника, что теперь будет вызывать на дуэль всякого, кто попробует к ним приставать. Почему мне ничего не известно об этом? О дуэли я отправил вам на почту стандартный рапорт, а если вы о случаях неуставных взаимоотношений, то это не ко мне, спокойно пожал плечами майор Хартман. Даже не знаю, ненавидеть Сенат за эту инициативу или благодарить. Столь проблемного семестра я не помню с момента вступления на должность. К кто хоть их защитник, тот, из-за кого эту инициативу так быстро приняли, позволил себе усмешку майор. И что ты скажешь про него? С точки зрения физического развития, один из лучших в академии, драться и стрелять умеет отменно, а заодно неплохо спускает с небес на землю моих парней, что возомнили себя непобедимыми. Звучит подозрительно, не может быть такого, что его к нам прислали специально. Нет, все намного проще, он слабо одаренный, что додумался, как развить природный талант. Не умея он предвидеть действия противника на пару секунд, его бы мои парни мигом в пол закатали. Значит, конфликт с твиликами решится сам, скорее всего, но парня я продолжу натаскивать, талант у него есть, надо только его огранить и будет отличный офицер. Жаль, что он не стремится в спецназ, с такими данными и не в командос, с легким недоверием спросил глава академии, заметив вышедшего в круг Забрака. Нет, сам он хочет работать с дроидами и прочей техникой, впрочем, до получения сертификата я его дотяну. Будем надеяться, что он не перегорит в процессе, в крайнем случае, получим еще одного отменного командос. Вот и все, констатировал майор, едва не пропустив завершение дуэли. Теперь я понял, о чем ты говорил, двигается он и правда неважно, не хватает точности и выветренности, но база есть. Что ж, дуэли я запрещать не буду, пока они остаются в рамках учебных спаррингов и не отправят кого-нибудь на больничную койку. И еще кое-что, оторвался майор от перил обзорного балкона, этот Кир, когда спрашивал меня о возможности устроить дуэль, уточнял, есть ли возможность бросить вызов кому-то из преподавателей, если они будут вести себя неподобающе. Нет, во всяком случае, до выпуска и получения диплома, покачал головой глава академии, прекрасно понимая последствия подобного хода, после я уже не смогу запретить одному офицеру КСБ защитить свою честь, я так ему и передам, заодно начну гонять в пару раз больше, чтоб не расслаблялся. Мой красный друг, ты не представляешь, как я люблю тебя, встретил соседа по комнате Линвой, и что же так изменило твое отношение ко мне, мой краснокожий друг, спросил Кир, сбрасывая в грязное белье китель. Так ты не знаешь, искренне удивился Диваронец, но так уж и быть, я просвещу тебя, ты же знаешь, что тяга разумных к азартным играм и ставкам неистребима, дай угадаю, кто-то организовал тотализатор и изрядно нажился на моем благородстве. В точку, и этот кто-то сидит перед тобой. Порой я начинаю любить расизм и все, что с ним связано, ведь друзья твоих соперников были так уверены в твоем поражении, что буквально сами бросали в меня деньгами. Отличная новость, и сколько удалось заработать. Прищурив глаза, уточнил Кир. Почти 3000 кредитов, и это уже с учетом небольшого подарка нашему любимому майору Хартману, за то, что он смотрел в другую сторону, пока я принимал ставки. Вот, казалось бы, что мешало им спросить о тебе своих однокурсников, что уже сталкивались с тобой. Стереотип о том, что все будущие командос, тупые дуболомы, пожал плечами Кир, уже раздевшись и приготовившись отправиться в душ. А это разве не так? Ради интереса, посмотри предметы, что нужно сдать для получения соответственного диплома и немного подумай, там один курс по взрывному делу и тактике малых групп чего стоит, открыв дверь в санузел, Кир на миг замер, и чуть не забыл, я жду свою долю от выигрыша. Какую долю? Искренне удивился Линвой, все заработанное мной, результат правильных вложений и немалого риска. А еще, кто-то хитрый и рогатый забыл рассказать о тотализаторе мне, так что гони половину и без разговоров, иначе я сделаю так, что ты станешь моим вечным спарринг-партнером. Склоняюсь перед превосходящей силой, нехотя проворчал Линвой, а не надо было все проворачивать за моей спиной, перекрикивая шум льющейся воды, сказал Кир, и ведь не поспоришь, угрюмо сказал Диваронец, задумчиво почесав рог. Кир, оторвав глаза с полопавшимися капиллярами от планшета, устало откинулся на спинку скамейки на одной из обзорных площадок Академии ГВИП, почему ты так спокоен, экзамены же на носу, а чего мне волноваться, приоткрыл глаза Забрак. Я в себе уверен, и ты совершенно не волнуешься, что тебя могут попробовать завалить, в том числе из-за нас, уже тише добавил Твилик. Нет, я уже спрашивал у выпускников, все тесты будут составлены компьютером и вмешаться в его работу может только глава академии, так что никакой предвзятости в них быть не может. Тем более, даже рассаживать нас будут случайным образом, а во всем остальном ты уверен. Еще бы, я ведь не терял зря время за всякой ерундой, а учился. Так что все необходимые знания у меня здесь, ударив несколько раз пальцем по голове, ответил Кир. «Раз ты так уверен, слушай, отец недавно написал, что в целом не против твоего присутствия, но спрашивает, не хочешь ли ты подработать на время каникул. Лишние деньги никогда не помешают», не открывая глаз, ответил Кир, «но только не вышибалый, сам понимаешь, любое правонарушение и я вылечу из академии быстрее скорости звука». «Да, понимаю», нахмурился Твилик, возвращаясь к чтению. «А ты еще что-то умеешь?» Вмешалась в разговор Диала. «Немного разбираюсь в технике и дроидах, до поступления не один год провел за ремонтом всякого хлама», пожал плечами Кир, «могу еще кое-что, но вас об этом лучше не знать. У нас есть целый склад сломанных дроидов», призналась Диала, «починить их слишком дорого, как и выкидывать, вот папа и складывает их в подсобку. Если сойдемся в цене, то я готов посмотреть их», с легкой долей энтузиазма, произнес Кир. «Заодно проверю, не растерял ли я навык за 10 месяцев здесь». «Вы решили готовиться тут?» — спросил подошедший Линвой, едва заметив приметную компанию. «А у меня есть кое-что для всех нас», — с хитринкой в голосе произнес он. «Конечно, не за бесплатно, и конечно, ты не расскажешь, что это, пока мы не заплатим», — открыв один глаз, посмотрел на друга Кир. «Твои подозрения беспринципности и корысти ранят меня сильнее любого ножа», — картинно приложил руку к сердцу Диваронец. «Давай к делу», — вновь оторвавшись от планшета, устало произнес Гвип. «Короче, есть вариант раздобыть ответы на вопросы теста по ксенобиологии и юриспруденции. Недешево, конечно, но оно того стоит», — прошептал Линвой. «Не интересует», — тут же отмахнулся Кир. «На проходной балл я сам прекрасно сдам, а идеальные оценки нужны только психам, что дрочит на циферки в дипломе. Так что я пас, другого я от тебя и не ожидал», — хмыкнул Линвой. «А вы, мои синие друзья, не желаете облегчить свою участь?» «Зависит от цены», — прикинув что-то в уме, произнес Гвип. «Уверен, мы найдем компромисс». «И куда ты теперь?» — спросил Кир у Линвоя, собирая вещи. «Как куда?» «В родные трюмы фрахтовиков, матушка уже написала, что корабль должен прибыть в течение дня». «Значит, отправишься в космическое турне?» «Ага, целых 2 месяца в тесном кубрике, изредка выбираясь на планеты, а точнее в космопорты. Везет тебе, другие миры, путешествия. Я бы тоже восхитился этим, если бы не работа. Проверить грузовые декларации, проследить за погрузкой и разгрузкой, а потом снова перелет. Так возьми с собой учебных материалов, уверен, в дата-центре не откажутся скопировать несколько пособий на твой датапад, заодно и в следующем году будет проще». «Ну уж нет, мне хватило последнего месяца нервотрепки», — искренне возмутился Линвой, «так что никакой учебы ближайшие 2 месяца. Как знаешь», — пожал плечами Кир и закинул баул за спину, «а я планирую провести время с пользой, копаясь в дроидах и купаясь в разноцветных грудях прелестниц. Слушай, раз ты так хочешь посмотреть на другие планеты, может, махнемся? Уверен, матушка не откажет принять столь выдающегося забрака в команду». «Вот уж дудки», — хмыкнул Кир, — «когда еще удастся оказаться в столь замечательном месте? К тому же, я планирую проводить там каждые каникулы, а потому придется себя хорошо показать». «Везучий засранец», — закрыв чемодан, Диваронец взялся за телескопическую ручку. «Ладно, мне пора бежать, до космопорта 2 часа лету, а последний челнок улетит через час». «Давай», — встав перед ставшим за год другом диваронцем, Кир протянул руку. «Удачи тебе в пути и смотри, не опаздывай». «А тебе удачи не захлебнуться», — ответил на рукопожатие Линвой, — «в чем бы то ни было». «Кстати, Кир», — спросил взрослый Твилик нового знакомого его отпрысков, — «а почему ты решил не возвратиться домой? Гвип и Диала упоминали, что ты родом с Карусанта. Если не вдаваться в подробности, то мне опасно появляться дома, смотря на проносящиеся за окном спидера городские пейзажи», — ответил Кир. «Мой район контролирует черное солнце, и даже курсанту КСБ лучше не попадаться им на глаза». «Грустно слышать такое», — слегка напрягся Твилик, услышав название синдиката. «А они не будут тебя искать?» «Не думаю, родители бы заметили повышенное внимание к дому, так что до выпуска мне нечего опасаться». «А после?» — не унимался Твилик. «После будет после», — пожал плечами Кир. «Предпочитаю разбираться с проблемами по мере их появления, а не строить долгоиграющие планы». «Я тебя услышал, но все же надеюсь, что лишних проблем ты нам не доставишь». «Я тоже». Глава 7. Иллюзия рая. Присоединив последние из манипуляторов дроида-повара, Кир взял в руки планшет и запустил тестовую программу. Все показатели были в норме, ошибок не выявлено, а значит, его можно включать. Щелкнув тумблером на спине дроида, Кир дождался, пока система загрузится и еще раз обошел свое творение. Запустить тестовый режим. Проверить работу манипуляторов и составить отчет об ошибках, приказал он дроиду, на всякий случай, отойдя на безопасное расстояние. «Принято, начинаю проверку», — приятным мужским голосом ответил дроид и начал, на первый взгляд, хаотично махать манипуляторами. Наблюдая за тестом, Кир развалился на слегка потрепанном диванчике и стал ждать, держа руку на кнопке экстренного отключения. Последние несколько недель ему иногда казалось, что он вернулся к прежней жизни в Подграде, разве что новая мастерская была победнее, а материал, с которым приходится работать, стал сложнее. Однако, все менялось, когда он выходил на улицу. Дом для утех, где он сейчас проживал, находился на берегу Западного моря, единственного водоема на поверхности Корусанта, где так любили отдыхать пусть и не самые богатые обитатели галактической столицы, но все же весьма состоятельные люди и нелюди. Бескрайняя водная гладь, приятный, пусть и полностью искусственный, запах моря, прогулочные яхты, мерно проплывающие вдалеке и, конечно, набережная, вылизанная и сверкающая, с множеством зеленых деревьев, что росли в идеальных для них условиях. Иногда ему казалось, что он оказался в совершенно другом мире, где нет всей той грязи. Впрочем, за красивым фасадом и мирными улочками курортных округов скрывалось такое, что у привыкшего к некоторым условностям средних уровней Киру иногда вставали дыбом отсутствующие волосы. Работорговля, ах простите, использование труда разумных с пожизненным контрактом. Тайные клубы для любителей экзотичных развлечений. Бойцовские ямы, где гладиаторы сражались как с вечными контрактниками, так и со зверьми со всех уголков галактики. Смертельные гонки на сильно модифицированных свупах по жилым районам нижних уровней. Наркотики всех видов и агрегатных состояний. И чем ближе к поверхности Корусанта, тем меньше запретов. Даже на предприятии семьи Че работало не менее 3 дюжин рабынь, и это никого не удивляло. Впрочем, в защиту родителей и однокурсников можно было сказать, что они были хорошими хозяевами. Следили за здоровьем рабов, не вышвыривали в мусоропроводы, стоило им заболеть, и даже предоставляли условия для выкупа. Да и вольнонаемных куртизанок в их заведении было немало. В общем, округи вокруг Западного моря напоминали гнилое яблоко, покрытое воском. Блестящее и аппетитное снаружи, но почти полностью сгнившее внутри. Отослав восстановленного дроида к другим болванчикам, Кир посмотрел на время. До сеанса связи с братом оставалось еще несколько часов, так что можно еще немного покопаться в железках. Услышав звук открытия дверей и заметив едва прикрытую одеждой розовую кожу, Кир мигом натянул респиратор. «Пу-у, милый, почему ты стал таким скучным?» Соблазнительно покачивая бедрами, в импровизированную мастерскую вплыла Зилтранка. «В первые несколько дней ты был ненасытен как ранкор, потому, что все хорошо в меру», отступая под натиском главных орудий куртизанки, произнес Кир. «О какой мере тут можно говорить, когда такой соблазнительный мальчик так мило смущается?» Подойдя вплотную, Зилтранка медленно расстегнула защитную куртку и провела пальчиком по груди Забрака. «Интересно, а ты сделаешь себе татуировки в честь меня?» Облизнув губы, прошептала она в ухо Кира. «Нет», слегка привстал Кир, когда ловкая рука Зилтранки начала спускаться ниже. «И разве ты, Шелина, не должна готовиться к вечеру?» «Должна, но мне сообщили, что заказавшие вечеринку гости не смогут прибыть», с искренним разочарованием выдохнула она. «Началась какая-то очередная глупая война, и поэтому Сенат сегодня работает допоздна. Поэтому я хочу любви и ласки». Быстро осмотрев груду запчастей и инструментов, Шелина медленно стянула респиратор с Кира. От разлитых в воздухе феромонов, зрачки Забрака расширились, а в глазах загорелась страсть. Мысленно плюнув на все, он подхватил нежданную гостью за талию, усадил на свободную от хлама зону верстака, первым впившись в полные губы. «Знаешь», жадно вдохнув, начала скидывать с себя одежду Зилтранка, «у меня никогда не было в таком месте. Давай ты будешь суровым мастером, а я клиенткой, которой нечем платить. И как ты собираешься оплатить мою работу по прочистке труб?» Принял игру Кир. «О, у меня есть несколько идей», обвив Забрака ногами, Шелина огладила его голову, едва прикасаясь к рогам. «Смотрю, братишка», Бин не сдержал улыбки, увидев голограмму брата, «ты весь сияешь». «Еще бы я не сиял», хмыкнул в ответ Кир. Несколько недель жития в борделе, где есть одна крайне любвеобильная зелтранка, с любого счистит нагар. Поздравляю, но связаться мы с тобой собирались по другому поводу. Да, удалось придумать, как вытащить родителей. Кое-какие наметки есть. Вмиг стал серьезным Бин. Руководство, в целом, не против немного помочь хорошему сотруднику, да и парочка парней из противоабордажной команды мне кое-что должны. Тем более, мое назначение на торговую станцию в секторе Илрут уже утверждено. Поздравляю, наконец, сойдешь на поверхность и утонешь в бумажной работе. Если бы, устало опустил плечи Бин, это же внешнее кольцо, а назначили меня главой службы безопасности, так что о сходе на поверхность можно только мечтать, учитывая, сколько там в округе пиратов. Добавь к этому, что мне еще надо закончить курсы планирования и логистики, и получится, что я вписываюсь в еще большую кабалу. Ну, ты преувеличиваешь, ведь одно дело на мостике стоять, и совсем другое лично в пекло лезть, так что не ной. Значит, все в силе, в следующем году спускаемся на родной уровень и вывозим родителей. Да, если что-то поменяется, я сообщу. Кстати, как тебе удалось уговорить деда? Он же за наш жилой блок готов был любому в глотку вцепиться. Надавил на больное, хмыкнул Кир, сказал, что скоро мне невесту пора будет искать, а жить впятером дома будет тесно, а там и детишки пойдут. Ха! Искренне рассмеялся Бин, не ожидал, что такой подход сработает. Впрочем, учитывая, где ты умудрился остановиться на время каникул, меньшего я от тебя и не ожидал. Порой сам удивляюсь своей удаче, вернул улыбку брату Кир. Это да, с удачей у тебя всегда все было в порядке. И пока у нас еще осталось время, на кого ты решил учиться? Насколько мне известно, базовый курс КСПшника должны пройти все, а специализацию выбрать самостоятельно. Пока буду учиться на дроидного инженера, ну знаешь, управление, программирование, ремонт, взаимодействие, оценка работоспособности и все такое прочее. Заодно возьму курсы управления транспортом, а дальше как пойдет. Хм, вот оно как, задумался о чем-то Бин, планируешь закончить программы досрочно и взять еще несколько курсов, в точку, кое-что в дроидах я и так понимаю, но не отказался бы от оружейного дела, курсов следователя и управляющего, но тут как пойдет, если время будет, попробую выжать из академии все, что смогу. Могу только пожелать тебе удачи, с такими амбициями она тебе понадобится. Буду стараться. Давай, Бин, если что-то изменится, обязательно напиши. Давай, Кир, увидимся в следующем году. Завершив сеанс связи, Кир вышел из кабинки с голонит-связью и тут же направился на выход из узла связи. Имея деньги и прожив немало времени в приличном районе Карусанта, он изрядно пополнил гардероб, да и держаться стал по-другому. Его рыскающий взгляд и вечная настороженность никуда не делись, но стали менее заметны. Сверившись с часам, Кир быстро прикинул время работы нужных ему магазинов и сколько до них добираться. Решив, что он вполне успевает, он нырнул в поток разумных и направился, ведомый им к станции монорельса. «Вижу, что ко мне, наконец, зашел ценитель». Подойдя к необычному клиенту, осторожно привлек к себе внимание торговец Бит. «Да», на миг повернувшись к Биту, ответил Забрак, «можно и так сказать. Единственный вопрос, все системы интегрируются с универсальным интерфейсом? Конечно, а еще одним преимуществом данного экзоскелета является легкость при замене питающих батарей, а также уникальное решение в виде гибких направляющих контуров. По словам пользователей, он ощущается как вторая кожа, а это, указал Забрак на небольшие узлы по всему экзоскелету комбинезону, узлы для крепления бронепластин, абсолютно верно, все же рад, что не ошибся в вас, возможно и не ошиблись, но вот позволить я себе нечто подобное пока не могу, оторвал Кир взгляд полный желания, от предмета своего восхищения, все же 18 тысяч кредитов, это не та сумма, с которой может легко расстаться бедный студент. Понимаю вас, но готов заверить, что данная модель экзоскелета будет в продаже еще несколько лет, а потом или выпустят новую модель, или придумают что-то еще. Так что с нетерпением буду ждать вас в будущем. Благодарю, кивнул Биту Кир, а пока, покажите вон тех разведывательных дроидов, указал он на стенд на противоположной стороне магазина. Особенно меня интересуют модели для разведки в сверхурбанизированной среде. Могу посоветовать модель UTX-523. Продавец включил указанного дроида, весьма неплохо защищен от внешней среды, комплекс сенсоров позволяет составлять динамическую карту подземных тоннелей и, Посмотрев на руки Забрака, Бит слегка усмехнулся, благодаря избыточно мощному реактору и просторному корпусу, обладает большим потенциалом для модификаций. Процессор третьего класса, быстросъемные батареи, максимальная высота полета, до 40 метров, предельная грузоподъемность, 46 килограмм, и всего 2200, кажется, за этим стоит какая-то история, осматривая зависший в воздухе дрон со всех сторон, уточнил Кир. Вы угадали, лет 5 назад, КСБ объявила тендер на разработку нового дроида-разведчика для операций на нижних уровнях, одна малоизвестная фирма была уверена, что выиграет, но не учла одного, что победитель тендера был определен еще до его начала, хмыкнул Кир. Верно, но уверенные в своей победе, они почти сразу начали производство, и едва не прогорели. После данных дронов выкинули на рынок по бросовой цене, позиционируя как дроидов для путешественников, исследователей и охотников. Признаюсь, очень недооцененная модель. Один мой знакомый с двумя такими дошел до поверхности Корусанта и вернулся. Эх, машинка действительно отличная, да и цена, подсчитав в уме имеющиеся средства, Кир все же решил не жадничать. Не сделайте небольшую скидку будущему сотруднику КСБ, все же данный дроид первоначально разрабатывался именно для этой службы. Вот оно как, скрестил руки перед собой Бит, внимательно осматривая покупателя, скидку на самого дроида я сделать не могу, зато могу в качестве бонуса к покупке приложить инфочип с рядом программ для установки дополнительного оборудования. Если я не перестал разбираться в покупателях, они вам вскоре понадобятся. Так даже лучше, достав новенький инфопланшет, Кир тут же оплатил покупку, код открытый, официально, вы не имеете права вносить в него изменения и устанавливать дополнительное оборудование, ибо его защищает закон об цифровой собственности. Статья 571, подпункт 93-р, тут же выдал Кир. Я рад, что мы друг друга поняли, изобразил на своем лице улыбку Бит. Признаюсь честно, сидя за барной стойкой и поглощая что-то похожее на пасту, признался Неулонче, когда я только услышал просьбу детей о том, чтобы приютить кого-то на каникулы, то ожидал несколько иного. Думал, что я буду только сосать из тебя деньги. Усмехнулся Кир. Признаюсь, да, но теперь понимаю, что это было самым правильным из моих решений. Дроиды, коих было легче сбросить в мусоропровод, чем оплачивать ремонт или утилизацию, снова в строю. Почти вся электроника работает лучше, чем раньше, и все это за смешные деньги. Для кого как, всосав пасту в соусе, зажмурил глаза от наслаждения Кир, для меня пара месяцев в подобном месте, подобны попадания на другую планету. Да и работа, не то, чтобы сложная, я бы даже сказал, полезная. Возможно, но все равно, достав из-за пазухи кредитный чип, Неулон протянул его Киру. Здесь небольшая благодарность за ответственно проделанную работу, и если в следующем году тебе понадобится место, где можно остановиться на время каникул, я буду рад тебя видеть. Премного благодарен, и обязательно воспользуюсь предоставленной возможностью, быстро спрятав чип во внутреннем кармане куртки, Кир вернулся к блюду, приготовленному из натуральных ингредиентов. И кстати, едва заметно улыбнулся Неулон, Шилина ждет тебя для серьезного разговора в своих апартаментах. По ее словам, ты слишком давно ее не навещал и она уже почти обиделась. Поперхнувшись, Кир поднял укоризненный взгляд на синекожего твилика, что наслаждался ситуацией. Напомни, нервно оглянулся Гвип, идя за однокурсником по несанкционированному рынку. Зачем я согласился отправиться сюда с тобой? Ты у меня спрашиваешь? Обернувшись, Кир поднял одну бровь, первоначально планировалось, что Диала просто подкинет меня до нужного места, а обратно я вернусь самостоятельно. Кстати, где она так научилась летать? Ее всегда тянуло к полетам, отец даже купил ей абонемент в развлекательный центр с симуляторами, но не переводи тему. Самому-то тебе, что здесь понадобилось? Запчасти для дроидов, что в окрестностях Западного моря стоят раза в 4 дороже. Закуплюсь здесь и приведу в порядок оставшиеся машины, заодно немного поработаю над оком. Ну а мы, Гвип бросил взгляд на склонившуюся над прилавком сестру, решили прогуляться с тобой. Вот именно, сами и добровольно, подойдя к твилечке, Кира плюхой откинула оборванца, что уже тянулся к ее сумочке, присмотрела себе что-то. Да, с горящими глазами ответила Диала, тут столько всего интересного, вот это, например, указала она на масштабную модель какого-то звездолета, легкий корвет типа «Защитник», карелианского производства. На таких летали джедаи во времена Великой Галактической войны. И сам герой Тайтана, добавил Кир, рассмотрев модель получше. «Хочешь себе такой в коллекцию, а можно?» Все с такими же горящими глазами спросила Твилечка. «Мы, вроде, взрослые разумные и деньги у нас имеются, а это рынок, так почему бы и нет, всего 200 кредитов», щербато улыбнулся торговец, но тут же наткнулся на суровый взгляд Забрака, возвышающегося над ним на две головы, но для прекрасной дамы, скидка в 75%. «Ой, спасибо большое», смутилась Диала, тут же оплатив и забрав покупку. «Ладно, давайте не задерживаться, иначе ваши родители выгонят меня на улицу». Бродя от прилавка к прилавку, что-то проверяя, находя и торгуясь, компания закончила поход за покупками только через несколько часов. Все остались довольны. Кир нашел почти все, что ему было надо. От Вилики набрались впечатления и накупили разных полезных и не очень вещей. Сев в пассажирский лифт, рассчитанный всего на несколько персон, два Твилика и Забрак начали подъем к посадочной площадке для аэроспидеров. Проехав примерно половину пути, лифт внезапно остановился. Свет моргнул и пол на несколько мгновений ушел из-под ног. «Отойдите к краям», — приказал Кир, доставая бластер из скрытой кобуры. Твилики тут же подчинились, а дверь лифта начала медленно открываться. Первое, что почувствовали пассажиры, это запах горького пота, так обычно пахли те, кто долго не принимал наркотики. Через мгновение в пятно света перед лифтом вышло два человека и радианец. Люди держали в руках ножи, а инородец сжимал в трясущихся ладонях нечто непонятное. Пистолетная рукоять, две металлические палки, обмотанные проводами, кое-как прилаженная к этому энергоячейка. «Хе-хе, держи их под прицелом, Мус», вперед вышел самый здоровый на вид человек, «а мы повеселимся». «Чур, девка моя», облизнулся второй человек, «попользуем ее, перед тем как продать. Главное, не запачкайте добычу», наставив странное орудие на Забрака, пролепетал радианец. Пока твилики пытались понять, что делать, Кир был спокоен. Как только первый человек подошел достаточно близко, он схватил его за горло и тут же выстрелил в руку с ножом. Не тратя лишнего времени, следом он заслонился от радианца верещащим живым щитом и пристрелил второго человека, что уже собирался броситься на него с ножом. Чувствуя, что ему ничего не угрожает, Кир бросил живой щит в стрелку и вышел из лифта. Странное орудие все же сработало и вогнало неровный шарик в спину человека, отчего тот заорал еще сильнее. Наблюдая за тем, как радианец пытается перезарядить свой агрегат, Кир решил не рисковать и отправил заряд плазмы промеж фасеточных глаз. Несколько секунд и на полу лежат два трупа и один раненый. «Значит, сука», подхватив агрегат, Кир взвесил его в руке. «Повеселиться решили, ограбить, а потом продать», восклицательные и вопросительные знаки. Видя что-то очень недоброе в желтых глазах Забрака, последний выживший попытался защититься от него, выставив перед собой руки. «Гвип, ты вроде по ксенобиологии отличник», обратился к все еще находящемуся в шоке Твилику Забрак, «что там говорится про пищеварительную систему людей, что она полностью повторяет пищеварительную систему большинства околочеловеческих рас, включая». «Это все понятно», оскалившись, Кир перехватил агрегат за ствол, «но меня интересует другое. Эта штука ему в задницу влезет, я не уверен. Поэтому, проведем эксперимент». Прижав голову неудавшегося грабителя к земле ногой, Кир с размаха сделал то, что обещал. Плохо изолированная цепь замкнулась и тело грабителя забилось в конвульсиях, а в воздухе запахло горелым. Отправив в непродолжительный полет еще один труп пинком, Кир, как ни в чем не бывало, подошел к панели лифта, нажал несколько кнопок на небрежно присоединенному к ней датападу и вошел в кабинку. Через несколько секунд двери лифта закрылись и он возобновил свой путь. «Кир, когда они почти достигли нужного им уровня», нерешительно произнесла Диала, «а это было обязательно». «Ты про тех трех неудачников?» спокойно спросил Забрак. «Если судить по тому, что они решили сделать их состоянию, то да, но можно же было их оглушить, а ты сразу начал их убивать», продолжила приводить аргументы Твилечка. «Эх, смотри», услышав сигнал об открытии двери, Кир подхватил свою сумку и направился на выход. Все они явно сидели на плохо очищенном спайсе, и, судя по запаху, скоро бы у них началась ломка. «Не спрашивай, откуда я это знаю, просто знаю. Так вот, судя по одежде и снаряжению, денег у них не было, а легально заработать они их никак бы не смогли. И если бы я их просто оглушил, то среди их следующих жертв могло не оказаться того, кто готов был дать им отпор. И если бы они остались живы, то вполне возможно продолжили заниматься тем же самым, сдержанно спросил Гвип. Невозможно, а точно продолжили, так что только что я спас парочку жизней, дойдя до Эроспидера. Кир закинул покупки в багажный отсек, но все равно, сев за руль Эроспидера, Твилечка сжала его изо всех сил. Когда мы закончим академию, нас могут отправить на средние уровни Карусанта, а там такого полно. Я не буду читать вам морали или рассказывать страшные истории, а просто скажу, если не хотите погибнуть там, где закон, это понятие весьма условное, то будьте готовы ко всему. Пристегнувшись и проведя перед собой правой рукой, Кир вжался в кресло и вцепился в подлокотники. Твилики же обдумывали его слова. «Заканчивайте со скорбными мыслями и полетели, мы и так уже задерживаемся». «Да, точно», — первой пришла в себя Неала и включила основные системы Эроспидера. Несколько секунд на подготовку, и изящная машина взмыла в воздух, после чего аккуратно вылетела из общественного ангара. Еще мгновение, и двигатели Эроспидера взвыли, унося трех курсантов Академии КСБ. Управляемый Твилечкой транспорт двигался намного быстрее пролетающих мимо машин, своим несясь по небу Карусанта. Эх, взяв чемодан за ручку, Кир потащил его за собой в сторону общежития, а здесь так ничего и не поменялось. «А что, по-твоему, здесь могло измениться?» — спросил идущий рядом Гвип. «Не знаю, многое, наверное. Помнишь ту рекламу Куэта? Там обещали за месяц построить корабль любой сложности, да и мало ли что. Насколько я помню, здание Академии КСБ последний раз перестраивали более 500 лет назад», вмешалась в разговор Нела. А до этого его перестраивали во время новых ситских войн, после того, как оно было полностью уничтожено в ходе теракта. «Значит, обновления ждать не стоит», — заключил Кир. «Вы как, сразу за новой формой пойдете, или сначала вещи разложите?» «Сразу, в этом году вещей мы почти не брали, все равно за пределы Академии до четвертого курса выходить запрещено», — ответил Гвип. «Как думаешь, много в этом году будет новичков?» «Наверное», — пожал плечами Кир, «но людей все равно будет больше». «И да, ты не передумал ходить на дополнительные занятия к майору Хартману?» «Нет», — покачал головой Твилик, «после того случая я понял, что надо что-то делать с моим отношением к жизни, да и за себя постоять надо уметь, и я тоже туда схожу», — уверенно заявила Диала. «Неужели вы решили отказаться от моего покровительства, и мне придется искать новое место для проведения каникул?» — с насмешкой спросил Кир. «Как говорил отец, мы всегда рады тебя видеть, да и сложно отказать другу, что готов ради тебя на столь многое. Приятно слышать, тогда, как будете готовы, встречаемся в холле, а оттуда сразу на склад. Мы быстро, точнее», Гвип бросил взгляд на сестру, «я точно быстро». «Эй, когда это я тебя задерживала?» — восклицательные и вопросительные знаки, возмутилась Твилечка. Махнув рукой, Кир расставил родственников спорить, а сам отправился к своей комнате. Пройдя уже немного под забытым маршрутом, он открыл знакомую дверь и вдохнул стерильный запах чистой комнаты. «Какие лица?» — поприветствовал Забрака лежащий на кровати Диваронец. «Я уж подумал, что ты решил остаться в плену прелестниц, забыв про учебу. И я рад тебя видеть», — оставив чемодан у шкафа, крепко пожал руку соседа Кир. «Давно приехал?» «Два дня как», — спустив ноги на пол, — ответил Линвой, еле уговорил коменданта впустить. Он даже от взятки отказался. «Даже странно, а шрам откуда?» — указал Кир на левую щеку Линвоя. «Скажем так, пока кто-то отдыхал на курорте, меня помотало по всей галактике. В любом случае, чтобы не рассказывать о моих незабываемых приключениях и непревзойденном героизме дважды, я подожду, пока соберется побольше народу». «Значит, история будет эпичной», — усмехнулся Кир. «А там будут джедаи, принцессы и сокровища? Лучше, там будут ситхи, королевы и ужасные чудовища, что я сразил в одиночку. Ладно, я за формой, вечером соберемся, и ты обо все расскажешь». Оставив вещи в чемодане, Кир вышел обратно в коридор. По пути ему попадались новые лица, но периодически встречались и старые знакомые. Новый учебный год и еще один шажок к новой жизни. Глава 8. Суетливый год. В этом году, выдержав паузу, слегка потерявшая с возрастом стать женщина осмотрела аудиторию. «Вас не больше, чем обычно. Что ж, начнем с проверки уровня ваших знаний. Доставайте датапады и приступайте к решению теста», — У вас полчаса. Все курсанты тут же выполнили распоряжение преподавателя и сосредоточились на решении задач. Еще раз осмотрев аудиторию, Виктория Лона остановила взгляд на выбивающихся из привычного ей вида курсантов. Обычно на ее курс записывались те, кто не отличался физической силой, ведь работа с дроидами позволяла компенсировать некоторые слабые стороны. Кроме парочки дуросов и аквалиша, ее внимание привлек краснокожий заброк. Высокий, мускулистый, такие обычно шли в командос или прочие силовые подразделения. Впрочем, если он провалится, она с удовольствием вышвырнет его со своего курса. В назначенный срок результаты тестов оказались на датападе Виктории, и она быстро запустила программу для проверки, что через секунду выдало результаты и отобразило примерный уровень знаний курса. «Вижу, что в этом году мне не придется тратить время на объяснение типов дроидных интеллектов и их различия», отложив датапад в сторону. Профессор Лона еще раз осмотрела аудиторию, а мы сразу сможем перейти к более важным темам. Задачей своего курса я вижу научить вас базовым навыкам по обращению со служебными дроидами и использованию их по назначению. В конце года вы должны будете научиться провести базовый ремонт и настройку стандартного разведывательного дроида, это же будет вашим пропуском на следующий курс. Вопросы? Профессор Лона поднял руку тот самый заброк, что ранее привлек ее внимание. А ремонт и настройку мы будем проводить в приближенных к реальным условиям или в оборудованной мастерской. Мастерской, тут же ответила Виктория, раздраженно посмотрев на Заброка. Ремонт в полевых условиях не предусматривается стандартной программой подготовки курсанта. Еще вопросы? На этот раз аудитория промолчала. Что ж, тогда начнем с заполнения пробелов в ваших знаниях. Тема первая. Различия в программах и ограничения для дроидных интеллектов разных классов. Расследование преступлений – это тонкое искусство. Сцепив руки за спиной, с легкой брезгливостью посмотрел на собравшихся в аудитории ксеносов Линфин Таркин, недоступное большинству. Собрать улики, понять мотивы, распутать тайные замыслы и в конце составить из разрозненных фактов стройную и непротиворечивую систему – вот истинная вершина криминалистики. Предупреждаю сразу, материалы для практических занятий я собирал лично, а потому поблажек не ждите. Включив экраны за своей спиной, Линфин распределил между ними блоки информации. Все, кто не сдаст практические задания, не будут допущены к экзамену, что автоматически лишает вас возможности продолжить обучение по специальности следователя, так что если вы выбрали данную специализацию как единственную, советую сразу собирать вещи. Только 10% из тех, кто сейчас сидит передо мной, смогут пройти дальше. Еще раз осмотрев аудиторию, Линфин Таркин остался доволен. Курсанты достаточно запуганы, и скорее всего в скором времени подадут прошение о переводе. Ему здесь не нужны те отбросы, и тем более полуживотные, что решили, будто способны понять его слова. А теперь переходим к делу. Любое успешное расследование начинается с осмотра места преступления и сбора первоначальных улик. Искусство управления не сводится к чему-то одному, будь то командование вверенным вам подразделением, работе с населением или составлением планов и отчетов. Все взаимосвязано и все перетекает из одного в другое. Только применив комплексный подход, вы сможете эффективно руководить. Достав из нагрудного кармана кителя платок, лектор протер глазной имплант, после чего обвел взглядом аудиторию. Кто-то может сказать, что в руководстве огромную роль играют врожденные качества и опыт, и я не буду это отрицать. История знала множество примеров лидеров, что на одних своих врожденных качествах успешно вели за собой огромные массы народа, но для большинства из них итог был один – смерть. Недостаточно повести за собой массы, их еще нужно удержать и добиться их лояльности, что, зная основы психологии и управления, намного проще, чем полагаться исключительно на интуитивное понимание данной задачи. Замерев на секунду, киборг задержал взгляд на окне в аудитории. «Именно этому я и буду вас здесь учить, и скажу сразу, без получения сертификата об окончании полного курса моих занятий вам не доверит управление чем-то большим, чем небольшим подразделением. Так что можете передать вашим амбициозным однокурсникам, что мы с ними еще увидимся. А сейчас начнем с основ. Основные задачи курса и базовые принципы управления. Рад видеть, бодро шагая вдоль тяжело дышащих тел, майор Хартман не отказывал себе в раздаче стимулирующих ударах курсантам, что за небольшие каникулы, вы не слишком сильно расслабились и не успели заплыть жиром. Почти в полтора раза лучше, чем в прошлом году, а значит в следующем вы обязаны стать вдвое лучше, чем сейчас. 5 минут отдыха, а затем силовые тренировки, а вы, приблизившись к небольшой группе, что все же смогла пробежать разминочные 10 километров, майор кровожадно улыбнулся, за мной. Ведя небольшую группу курсантов в глубины тренировочного комплекса, майор остановился перед красными дверьми. За ними оказалась еще одна раздевалка, но только вместо шкафчиков здесь стояли стенды с оружием и защитным снаряжением. «Гонять вас со всеми нет никакого смысла, так вы только разленитесь, а потом в ваших тупых черепушках появятся мысли, чего быть не должно. Поэтому вас, как лучших среди худших, я допускаю к тренировкам на полигоне. И если кто-то уже успел обоссаться от такой прекрасной новости, то вынужден вас разочаровать. Все орудия на полигоне не смогут вас убить или серьезно покалечить, максимум отключить на пару секунд. Так что даже самые тупые и бездарные из вас не избавят республику от трат на подтирание ваших никчемных задниц. Мои помощники объяснят подробности, а мне надо вернуться к тем ленивым жопам, что сейчас должны были расслабиться и обрадоваться моему отсутствию. Что застыли, восклицательные и вопросительные знаки, бегом снаряжаться. Или вы решили испытать мое терпение, восклицательные и вопросительные знаки. Курсанты тут же ринулись внутрь оружейной, даже создав небольшой затор в проходе. И все же, Кир, ты псих, констатировал Линвой, нахватал сразу столько курсов, и самое главное, не жалуешься. Это был мой выбор, подавив зевок, продолжил трапезу Забрак, чем больше я успею сейчас, тем лучше устроюсь в будущем. И все же, обеспокоенно посмотрел на друга Гвип, я советую тебе отказаться от нескольких дисциплин. Послушай будущего медика, поддержал Твилика Диваронец, он дело говорит. Ну уж нет, тем более у меня есть план, не отступал Кир. И какой же? Подняв одну бровь, спросил Гвип, слечь в больничку от переутомления или сойти с ума от того количества знаний, что ты пытаешься запихать в себя. Поверь, оба плана полная банта пуду. Действительно, выбери что-нибудь одно и горя не знай, вновь согласился с другом Леновой, как и все нормальные разумные. Вы даже не выслушали мой план, подняв желтые глаза, что из-за синяков казались еще ярче. Кир подхватил стаканчик с соком и выпил его залпом. Я уже просмотрел весь курс профессора Лона и почти с уверенностью могу сказать, что мне осталось подтянуть всего пару дисциплин и я смогу его сдать досрочно. Хаем, задумчиво смерил взглядом друга Гвип, с дроидами ты действительно обращаешься весьма неплохо. Отец не раз упоминал, что благодаря тебе он сэкономил немалую сумму. Но неужели ты считаешь, что сможешь закончить курс Академии досрочно? Ага, мне всего-то и надо, что немного подтянуть программирование и все. Дроидов и электронику я чиню уже не первый год, кое-что в коде тоже понимаю. Осталось уговорить профессора дать мне возможность сдать сразу несколько экзаменов залпом и свободного времени сразу станет больше. А что думаешь по поводу Таркина? Решил не продолжать спор Линвой. Как я понял, он методично выживает со своих курсов всех нелюдей. Есть такое, но мне помогает моя особенность, усмехнулся Кир. Да-да, повышенный уровень медихлориант, джедай ты наш, махнул рукой Линвой, не собираясь в очередной раз слушать про колдовские штучки друга. А как именно помогает? В отличие от Диваронца, Твилика заинтересовали слова Кира. Очень просто, оскалился Забрак. Таркин хоть та еще сволочь, что намеренно валит всех нелюдей на потоке, но давать откровенно невыполнимые задания ему не позволяет гордость. Так что на практиках он всегда оставляет несколько зацепок, пусть и обнаружить их невероятно сложно. Этим я и пользуюсь. Делаю вид, что рассматриваю место преступления, а сам пытаюсь как бы ощутить некие точки. И, зачастую, когда мой взгляд проходит мимо одной из верных зацепок, меня как будто бьет током. Так я определяю важные места, а потом действую по учебнику. Сбор улик, анализ, составление картины преступления. Пусть Таркин и скрипит зубами, но зачеты ставит, опять же, напрямую обманывать ему не позволяет гордость. Мда, посмотрел как на безумца Линвой на Забрака, и зачем такие трудности? Пошел бы как я учиться на будущего таможенника и горя не знал. Занятия не самые сложные, а будущая работа и вовсе просто сказка, знай себе лови контрабандистов, да и обследуй грузы, и не замечая ничего из того, что будет протаскивать через таможню твоя обожаемая матушка, едва слышно прошептал Кир. Как ты мог такое подумать, тихо возмутился Линвой, чтобы владелица небольшого торгового флота, с кристально чистой репутацией, устроила четвертого сына в Академию КСБ, чтобы возить контрабанду. Не знал бы я, что ты меня размажешь, то прямо сейчас вызывал бы на дуэль. Конечно, как я мог, шутливо выставил перед собой руки Кир. Кстати, Гвип, как дела у Диалы? Что-то в последнее время ее почти не видно. Сестренку допустили до симуляторов, устало выдохнул Твилик, и она пропала. Летать она всегда обожала, так что теперь тратит все время на полировку своих навыков. Инструкторы хвалят, но иногда ее приходится буквально силком тащить в столовую или комнату, чтобы она поела и поспала. Как сказал один мудрец, сделай свою страсть своей профессией, и ты ни дня не будешь работать. Так что Диале повезло. Если бы она еще не старалась объять необъятное, прямо как ты, то все было намного проще, укоризненно покачал головой Гвип. Простые пилоты учатся в заведениях рангом пониже, с легкими наставническими нотками в голосе, произнес Кир, а она будущий офицер, и потому должна освоить и смежные профессии. Да я понимаю, но зачем ей основы управления космическими кораблями? Служба в КСБ ведь не предполагает вылета за пределы планеты. А вот тут ты не прав, уверенно заявил Линвой. Часть операций, в том числе таможенных, предполагает полеты в космосе. Многие грузы проще проверить на орбите, чем позже разбираться с ними в хранилищах. Логично, поддержал друга Кир, ведь проще сразу определить просрочку или еще что до разгрузки, чем потом думать, куда девать пару десятков тонн тухлятины. Вот и я о чем, тем более, управлять хотя бы фрахтовщиком бывает полезно не только на службе, мечтательно поднял взгляд наверх Линвой. Да-да, отмахнулся от Диваранца Твилик, только не пытайся ее заманить во флот твоей семьи после окончания контракта. И в мыслях не было, ответил Линвой настолько честно, что ему никто ни на секунду не поверил. Ладно, парни, закончив с обедом, Кир встал из-за стола и взял в руки пустой поднос. Мне пора на практику, да и вы не задерживайтесь. Что-то мы действительно засиделись, повторил за другом Гвип. Тем более, сегодня у меня практика по оказанию первой помощи для пострадавших при терактах. Один я могу пойти расслабиться, довольно погладил себя по животу Диваранец. Не тебе куча занятий, не постоянных практик. Как знаешь, но я бы на твоем месте сходил в зал и немного размялся, добавил под конец Кир, а то майор Хартман обещал увеличить нагрузку во втором семестре. Расслабленно махнув рукой уходящим друзьям, Диваранец посмотрел сначала на выход из общей столовой, а затем на стенды с едой. Потренироваться он еще успеет, а вот столь прекрасного и нежного рагу может не вкусить пару месяцев, так что выбор был очевиден. Курсант Бандуар, задержитесь, закончив практическое занятие, Виктория Лона присела за свой стол. Мастерская академии была великолепно оборудована и, как всегда, стерильно чиста. Пожилая профессор не терпела грязи и беспорядка в своих владениях, а потому всегда слегка занижала баллы тем курсантам, что не удосуживались убирать за собой рабочее место. Сделав несколько пометок, она отдала приказ дроидам-уборщикам начать работу, чтобы следующий курс пришел в чистую мастерскую. Да профессор, высокий зебрак замер перед ней почти по стойке смирно, ожидая ее реакции. Я давно наблюдаю за вами, начала издалека Виктория, и не могла не заметить, что вы уже имеете опыт работы с дроидами, причем на весьма продвинутом уровне. Не поделитесь, где вы смогли научиться подобному? Моя семья держит ремонтную лавку, и я примерно лет с 7 помогал в ней, не меняя выражения лица, ответил Кир. Интересная история, вот только устраняя мелкие поломки не достигнуть того уровня, что вы демонстрируете из раза в раз. Я не настаиваю, но хочу услышать правду о происхождении ваших умений. Я готов вам ее рассказать, но только если вы рассмотрите возможность досрочной сдачи ряда зачетов, после недолгой паузы, ответил курсант. Интересно, еще раз осмотрела профессор недалекого на вид дуболома из Коммандос, и что же за такие тайны вы можете скрывать, раз обратились ко мне с подобной просьбой? Предупреждаю сразу, если мне не понравится ваш ответ, то я могу поспособствовать вашему досрочному окончанию академии, с легкой угрозой молвила Виктория, откинувшись на спинку стула и скрестив перед собой руки. Не то, чтобы тайна, излишне нагло ухмыльнулся Кир, но весьма опасный секрет. Спокойно выдержав прожигающий взгляд профессора, Забрак все же начал говорить. Моя семья поколениями служила сначала на флоте республики, а потом и в рядах корпуса юстиции. Техники, пилоты, сержанты и рядовые, и все они, по возможности, собирали доступную им информацию в единый архив. Были среди скопированных баз данных и методички по обслуживанию дроидов, и прочая литература, благодаря которой я и смог помогать семье. «Интересная история», – медленно проговорила Виктория, будто пытаясь выгадать себе лишние пару секунд на обдумывание ситуации. «И только по методичкам вы смогли достичь столь многого. Еще среди баз данных были разного рода симуляторы и обучающие программы, а кое-что я смог приобрести в Галаните или на рынках, на честно заработанные деньги. Очень интересно, получается, что вы самостоятельно освоили огромный пласт информации и смогли его успешно закрепить на практике. Учитывая ваш юный возраст, подобное рвение заслуживает уважения, и все же вы поставили меня перед сложной дилеммой. С одной стороны, ваши навыки действительно впечатляют, если подтянуть вас в некоторых темах, то прямо сейчас вам можно было бы выдать сертификат об окончании моих курсов, чего вы, безусловно, и добиваетесь. С другой же стороны, незаконное копирование информации, особенно военного назначения, это преступление, заслуживающее наказания. Полагаюсь на ваше решение, замерев подобно статуе, Кир неподвижно застыл перед профессором. Что ж, после паузы в несколько минут, все же приняла решение Виктория Лона, я готова пойти вам навстречу, но, сделала она акцент на последнем союзе, при одном условии. Я достаточно давно собираю коллекцию из дроидов прошлых эпох, и для восстановления некоторых моделей современных знаний бывает недостаточно. Так что, курсант Бандуар, я предлагаю вам сделку. Я организую вам сдачу экзаменов экстерном, а вы передаете мне копию вашей семейной базы данных. Однако не думайте, что из-за сделки я проявлю к вам особое отношение. Согласен, мигом ответил Кир. Вам будет удобнее предоставить ее на инфоцилиндре или отправить напрямую с датапада. Инфоцилиндре, сверкнув глазами, сказала Виктория, и надеюсь, имеющаяся у тебя информация того стоит. Безусловно, сегодня в главном тренировочном зале Академии КСБ было особенно тесно. Помимо обучающихся здесь курсантов, здесь присутствовали и учащиеся училищ КСБ. Разбившись на отдельные группы, молодые люди приглядывались друг к другу, тихо перешептываясь. Значит так, личинки гранитных слизняков, всем слушать меня. На небольшом балконе в центре зала появилось несколько человек во главе с майором Хартманом. Сегодня для всех вас знаменательный день, ведь именно сегодня мы с моими коллегами решили проверить, что вы из себя представляете. Устроили вам праздник увеселительных увечий. Курсанты с разных учреждений вопросительно переглядывались, не до конца понимая, о чем говорит старый инструктор. Программа на сегодня такая. Групповые избиения, массовые расстрелы и боевое сложивание на полигоне. Продолжал орать на весь зал майор, не используя усилителя голоса. Вам, рано или поздно, придется познать тупость друг друга. А потому, чем раньше вы к ней привыкнете, тем меньше работы крематорием. Сейчас мои коллеги вправят вам мозги и объяснят, как правильно республику любить, и проконтролируют, чтобы вы здесь не подохли, а я пока подготовлю для вас полигоны, чтобы приятно вас, ошибок природы, удивить. Следующие несколько часов прошло в формате соревнования. Различные учебные заведения КСБ соревновались в рукопашном бое, стрельбе и прочих дисциплинах. В перерывах между соревнованиями, курсанты понемногу начинали общаться между собой и действительно налаживать связи. Были, конечно, и те, кто игнорировал подобную возможность, но большинство проводило время с пользой. Закончив с состязательной частью, наступил черед полигонов, что были тщательно подготовлены для создания максимальных неудобств курсантам. Однако, для начала, произошло распределение, где каждому будущему офицеру нужно было или самостоятельно подобрать себе группу, или ее формировали случайным образом. «Значит, хотите пойти под мою руку?» – осмотрел Кир пеструю компанию, что собралась перед ним. Пестрой она была не только из-за расового состава, но и из-за украшений, оставшихся после первой части увеселительной программы. С некоторыми из присутствующих он сталкивался в тренировочных поединках и оставил им пару отметин. Они тоже в долгу не оставались, и после мордобоя между ними возникло нечто, связывающее их. «По виду, ты самый нормальный», — ответил за всех широкоплечий забрак с бледно-желтой кожей, бросив взгляд на прочих курсантов академии. «Только ли по виду», — усмехнулся Кир, но тут же вернул себе серьезный вид. «Но предупреждаю сразу, мои команды слушать беспрекословно, и тогда, возможно, мы вернемся с полигона одним куском». «Ваш инструктор настолько жесткий?» — обнажив клыки, спросил Катар. «Не особо, но ради вас он точно расстарался». Остальная группа мрачно кивнула и отправилась регистрироваться вслед за временным командиром. Два зебрака, один Катар и три человека, все они были знакомы и ранее, так что за время, пока шло распределение, они пытались узнать временного лидера получше. С удивлением будущие рядовые члены КСБ узнали о том, что краснокожий зебрак, выходец с нижних уровней Карусанта, неплохо разбирается в технике и в целом что-то смыслит в бое. Когда объявили о том, что им пора отправляться готовиться, команда номер 7 без промедления отправилась в оружейную при полигоне. Стоило им там оказаться, как через скрытые динамики им объявили будущий план тренировки. «Ваше задание – освобождение заложников. Место действия – заброшенное здание. Сценарий – штурм. Противник – слабо организованные банды. Время на подготовку – 10 минут. Все данные отправлены на дата под командира.